а снег все падал, возле фонарей кружились снежинки. — Как у нас в Сибири, — повторил Голубев, с восхищением разглядывая и деревья, и фонари, и решетку, и этот снег. Но с некоторых пор я больше люблю весну. Ты помнишь, Леня? Еще бы! Голубев ясно вспомнил, как они стояли в прифронтовом лесу, прислонившись к сосне, молчали. Над головами в небе плыли наши бомбардировщики. Когда их гул стих, неожиданно послышалась заливистая трель соловья. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись, и улыбками, взглядами сказали все. До этого вечера они прятали свою любовь, считали ее неуместной на войне, ведь вокруг умирали люди, а Соловейка вдруг разрешил все сомнения. Он пел, несмотря ни на что. Голубев взглянул на Наташу. Ее шапочка, воротник шубы были густо присыпаны снегом, брови были белые, и лицо казалось молодым, чистым, красивым. Она была сейчас такая, какой он помнит ее с начала знакомства, с первого курса. Голубев наклонился и поцеловал Наташу в холодные, упругие губы. — Идем. Он взял ее под руку и осторожно, точно она могла упасть, повел к театру. — Ну, а теперь расскажи, что случилось? — спросила Наташа, заглядывая ему в глаза. — В театре расскажу. Они вошли в зал, сели в мягкие, покрытые красным бархатом кресла. — Так вот, та-та, — сказал Голубев, беря ее за руку. — Завтра? На 11:00 назначен второй консилиум. Если он разрешит оперировать, тогда, может быть, удастся спасти Сухачева. Ох, Леня, это ж очень ответственно. Ты все продумал. Продумал и прочитал все, что есть по этому вопросу, и посоветовался с кем надо. Тогда нечего волноваться, уверенно сказала Наташа. Голубев усмехнулся. Как же это так не волноваться? Неизвестно, чем все кончится. В моей практике это впервые. Но ведь ты уверен, что прав? Если бы от моей веры все зависело. Ты знаешь, что мне сказал сегодня начальник? Наташа укоризненно покачала головой. Что может сказать оппонент? Да еще такой, как ваш начальник. Как ты этого не поймешь? Просто поражаюсь. Но он из добрых побуждений. Выбрось его побуждение из головы. Думай только о своих доводах и о больном. Честное слово, Леня, не стоит из-за этого расстраиваться, — проговорила она мягко и проникновенно. Голубев ничего не сказал, только пожал ее руку крепко-крепко, как мог. В зале погас свет, раздвинулся занавес. Глава 20. К вечеру, после второго прокола, Сухачеву стало хуже. Он понял, пункция не спасение. И то, что к нему приходило больше докторов, чем к другим больным, и то, что они возле него что-то такое решали, и, как видно, не могли решить, и то, что возле него все время находилась нянечка или сестра, все подтверждало. Его дела плохи. Товарищи по палате старались не шуметь, проходили мимо на цыпочках. Сухачев не раз замечал, что, войдя в палату с улыбкой, товарищи, посмотрев на него, мгновенно гасили эту улыбку. И он как бы читал в их взглядах, как он жив еще. Хохлов, подсаживаясь на край соседней койки, встряхивал рыжей головой и обязательно говорил что-нибудь вроде «Терпи, казак, атаманом будешь!» или Даже плохая жизнь лучше хорошей смерти.